Цифра 21. Так вот, в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехав в Москву, этот человек, фамилия его Трухачевский, явился ко мне. Это было утром. Я принял его, были мы когда-то на «ты». Он попытался серединными фразами между «ты» и «вы» удержаться на «ты», но я прямо дал тон на «вы», и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но странное дело, какая-то странная роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомя с женою? Но нет, я как нарочно заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, но что жена моя хорошо играет. Удивительное дело. Мои отношения к нему в первый день, в первый час моего свидания с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось. Что-то было напряженное в моих отношениях с ним. Я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность. Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокоюще красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра. И на лице ее выразилась эта радость. Но, увидав меня, она тотчас же поняла мое чувство и изменила свое выражение, и началась эта игра взаимного обманывания. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора. Именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомая ей, мое фальшиво улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее. Я видел, что с первого же свидания у ней особенно заблестели глаза, и, вероятно, вследствие моей ревности, между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела, и он краснел. Она улыбалась, он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он встал, чтобы уезжать, и, улыбаясь со шляпой, на подрагивающей ляжке стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем. Помню я эту минуту именно потому, что в эту минуту я мог бы не позвать его, и тогда ничего бы не было. Но я взглянул на него, на нее, и не думай, чтоб я ревновал тебя, мысленно сказал я ей, или чтоб я боялся тебя, мысленно сказал я ему, и пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой. Она с удивлением взглянула на меня, вспыхнула, и, как будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что она недостаточно хорошо играет. Этот отказ ее еще больше раздражил меня, и я еще больше настаивал. Помню то странное чувство, с которым я смотрел на его затылок, белую шею, отделявшуюся от черных, расчесанных на обе стороны волос, когда он своей подпрыгивающей какой-то птичьей походкой выходил от нас. Я не мог не признаться себе, что присутствие этого человека мучило меня. «От меня зависит, — думал я, — сделать так, чтобы никогда не видать его. Но сделать так значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его. Это было бы слишком унизительно, — говорил я себе. И тут же в передней, зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой. Он обещал мне и уехал. Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений. Я очень любил музыку и сочувствовал их игре, устраивал ему пюпитр и переворачивал страницы, и кое-что они играли, какие-то песни без слов и сонатку Моцарта. Он играл превосходно. У него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем не свойственный его характеру. Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей, и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же, хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер, не переставая, мучился ревностью. С первой минуты, как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «Можно?» Я ответил: «О да, очень». Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому, потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимал этого. Но я, так же, как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе, как по написанному. Мучился я особенно тем, что я видел несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью, а что этот человек и по своей внешней элегантности и новизне, и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему от совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то, что нравиться, а, несомненно, без малейшего колебания, должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, я страдал ужасно. Но, несмотря на то, или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним. Для жены ли, или для него я это делал, чтобы показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтобы обмануть самого себя, не знаю. Только я не мог с первых же сношений моих с ним быть прост. Я должен был для того, чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женою. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да так и кончилось. И Познышев в сильном волнении переменил положение и издал свой особенный звук. Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека. Начал он опять, очевидно делая усилия для того, чтобы быть спокойным. Возвращаюсь с выставки домой на второй или на третий день после этого, вхожу в переднее и вдруг чувствую, что-то тяжелое, как камень, наваливается мне на сердце, и не могу дать себе отчета, что это. Это что-то было то, что, проходя через переднюю, я заметил что-то, напоминавшее его. Только в кабинете я дал себе отчет о том, что это было, и вернулся в переднюю, чтобы проверить себя. Да, я не ошибся. Это была его шинель. Знаете, модная шинель. Все, что его касалось, хотя и не отдавал себе в том отчета, я замечал с необыкновенной внимательностью. Спрашиваю. Так и есть. Он тут. Прохожу не через гостиную, а через классную, в залу. Лиза, дочь, сидит за книжкой, и няня с маленькой у стола вертит какой-то крышкой. Дверь в залу затворена, и слышу оттуда равномерное арпеджио и голос его и ее. Прислушиваюсь, но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы заглушить их слова, поцелуи, может быть. Боже мой, что тут поднялось во мне! Как вспомню только про того зверя, который жил во мне тогда, ужас берет. Сердце вдруг сжалось, остановилось и потом заколотило, как молотком. Главное чувство, как и всегда, во всякой злости, была жалость к себе. При детях, при няне, думал я. Должно быть, я был страшен, потому что Элиза смотрела на меня странными глазами. «Что ж мне делать?» — спросил я себя. «Войти? Я не могу. Я Бог знает, что сделаю. Но не могу и уйти». Няня глядит на меня так, как будто она понимает мое положение. «Да, нельзя не войти», — сказал я себе и быстро отворил дверь. Он сидел за фортепиано, делал эти арпеджио своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами. Она первая увидала или услыхала и взглянула на меня. Испугалась ли она или притворилась, что не испугалась, или точно не испугалась, но она не вздрогнула, не пошевелилась, а только покраснела, и то после. «Как я рада, что ты пришел. Мы не решили, что играть в воскресенье», — сказала она таким тоном, которым не говорила бы со мной, если бы мы были одни. Это и то, что она сказала «мы» про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался с ним. Он пожал мне руку и тотчас же с улыбкой, которая мне прямо казалась насмешливой, начал объяснять мне, что он принес ноты для приготовления к воскресенью и что вот между ними несогласие. Что играть? Более трудное и классическое? Именно бетховенскую сонату со скрипкой или маленькие вещицы. Все было так естественно и просто, что нельзя было ни к чему придраться, а вместе с тем я был уверен, что все это было неправда, что они сговаривались о том, как обмануть меня. Одно из самых мучительнейших отношений для ревнивцев, а ревнивцы все в нашей общественной жизни, это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей, если препятствовать близости на балах, близости докторов с пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное — музыкой. Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством — музыкой. Для этого нужна известная близость, и близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый ревнивый муж может видеть тут что-либо нежелательное. А между тем все знают, что именно посредством этих занятий, в особенности музыкой, и происходит большая доля прелюбодеяний в нашем обществе. Я, очевидно, смутил их тем смущением, которое выражалось во мне. Я долго ничего не мог сказать. Я был как перевернутая бутылка, из которой вода не идет от того, что она слишком полна. Я хотел изругать, выгнать его, но я чувствовал, что я должен был опять быть любезным и ласковым с ним. Я так и сделал. Я сделал вид, что одобряю все, и опять по тому странному чувству, которое заставляло меня обращаться с ним с тем большей лаской, чем мучительнее мне было его присутствие, я сказал ему, что полагаюсь на его вкус, и ей советую тоже. Он побыл настолько еще, насколько нужно было, чтобы сгладить неприятное впечатление, когда я вдруг с испуганным лицом вошел в комнату и замолчал, и уехал, притворяясь, что теперь решили, что играть завтра. Я же был вполне уверен, что в сравнении с тем, что занимало их, вопрос о том, что играть, был для них совершенно безразличен. Я с особенной учтивостью проводил его до передней. Как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи? Я жал с особенной лаской его белую, мягкую руку.